Глава 4. Утром. Хотя, когда в этом мире утро трудно понять, Макс стоял в гостиной, облокотившийся стол, ожидая, когда придут члены команды. Первым из своей комнаты вышел Сергей. Потряхивая головой, он молча уселся в кресло. «Смотрю, с тобой все нормально», — поинтересовался Макс, пристально его разглядывая. «В общем, да», — он вновь тряхнул головой. «Я побывал на море на каком-то острове. Давно мечтал, но в реальной жизни так и не удалось. Купался, шлялся по берегу, лежал на песке. Ты был прав. Все слишком реалистично. Только пока перед глазами море так и стоит». Он неплохо перенес первое погружение в виртуальную реальность. «Скоро пройдет». Следующим вышел Дементий. Взгляд пространный, поглаживая скулу, он плюхнулся в кресло. Посмотрев на Сергея, уставился на Макса. «А вы чего здесь, так и не уходили?» «Уже утро», — Макс усмехнулся. «Да?» — удивился Дементий и, сморщившись от боли, потер подбородок. «В виртуальном мире время не замечаешь, оно течет весьма быстро», — добавил командир. «Что с лицом?» «Нашел бои без правил, вот и решил вспомнить былое. В конце меня нокаутировали». Он тяжело вздохнул. «Челюсть так и будет болеть?» Он вновь потер скулу. Улыбнувшись, Макс покачал головой. «Решил подраться в виртуальном мире. Ничего лучше не придумал. Она не болит, это всего лишь остаточный эффект. Скоро пройдет». Он взял со стола приготовленный заранее стакан, наполненный каким-то темно-оранжевым напитком, и передал Дементию. «Выпей, полегчает». Дементий залпом влил в себя жидкость, его передернуло. «Что это?» Сморщившись, он посмотрел на пустой стакан. «Кисло, сладко, горько, все одновременно». «Соки смешанные вместе», — пояснил командир, не вдаваясь в подробности. «Откуда?» — не понял Дема. Макс удивленно на него посмотрел. «Ты забыл о том, что на кухне стоит пищевой синтезатор?» Дементий поежился. «И правда легче стало, в голове проясняется, и челюсть уже практически не болит». Он потрогал лицо. «Данный напиток создан системой как раз для таких случаев. Он прочищает восприятие». А вот и его взгляд нормализовался. «А где остальные?» — поинтересовался Сергей. «Вы неплохо перенесли виртуальное погружение. Ждите, скоро будет самое интересное». Макс дал команду системе выводить из виртуального мира всех по очереди. Иначе они там еще надолго бы застряли. Это могло плохо кончиться. И так много времени провели. Но так было нужно. Каждый должен на себе почувствовать последствия. Через минуту распахнулась дверь комнаты Киры. Выставив перед собой руки, с шальным блуждающим взглядом она вошла в гостиную. Девушка попыталась дойти до кресла, но ее понесло в сторону. «Куда?» — выкрикнул Макс и успел ее подхватить. Иначе растянулась бы на полу. Поддерживая, он усадил ее в кресло. Кира подалась вперед, опустив голову, обхватила ее руками. «Голова кружится. Меня сейчас тошнит», — пропищала она. «Делай глубокие частые вдохи», — посоветовал Макс. «По горным трассам носилась на байке». Он усмехнулся. «Все, все, все!» Она замахала руками. «Я накаталась, больше не хочу!» И вновь обхватив голову, застонала. «Ну почему так плохо? Трассы так и продолжают нестись перед глазами, я все куда-то еду!» Макс подошел к ней и протянул стакан с напитком. «Пей залпом, полегчает». Девушка молча влила в себя содержимое, даже не поморщившись. Вернув стакан, уперевшись локтями в колени, вновь обхватила голову руками. Мужики прыснули от смеха, вид у нее был жалкий. «Ага, вам смешно, а мне плохо», — жалобно пропищала она. Еще через минуту открылась дверь комнаты Лёшки. Парень со стекленевшим взглядом, ничего не видя перед собой, прошел словно зомби по гостиной и врезался в стол. Мужики прыснули от смеха. Макс взял его за плечи и, проводив к дивану, усадил на него. «А, что? А как ты здесь оказался?» — поинтересовался он, удивленно глазея на него. «Я где?» — парень покрутил головой. «Так я вернулся!» Алексей с ошалевшим взглядом смотрел на присутствующих. Макс вручил ему стакан с напитком, который он тут же выпил. Лёшку всего передёрнуло. «Нет!» — выкрикнула Кира и, сорвавшись с места, унеслась к себе в комнату. Ее все-таки стошнило. Зато когда вернулась, вид был уже более здоровый. Усевшись в кресло, больше не обхватывала голову руками, а, расслабившись, облегченно выдохнула. Лёшка, еще пребывая в ступоре, сидя на диване, покачивался из стороны в сторону. Наконец он вздохнул и более осмысленно посмотрел на Макса. «И куда тебя занесло?» — поинтересовался он. «Да я...» — парень замялся. «На тачках вначале гонял, это нечто. Потом вспомнил былое, на скейте трюки устраивал там. Такие потрясающие скейт-парки. Ну и меня понесло. Огромная высота, неимоверно красивые места, и я паркуром занимался», — выдал он. «Ну хорошо, хоть в стрелялки не стал играть», — усмехнулся Сергей. «Не», — Лёшка отрицательно покачал головой. «Монстров мне и здесь хватает. А что, целый день уже прошел? «Время там летит незаметно», — пояснил Макс. «Через 2 дня нам на миссию, больше пока в виртуальное пространство не суетесь». «Всё-всё, больше не хочу», — Кира вновь замахала руками. «Мне хватило. Могли и предупредить о последствиях». «Ты так унеслась к своим байкам», — Макс усмехнулся, — «что я не успел сказать». Он обвел взглядом присутствующих. «Все в норме?» «Ну так, более-менее», — ответила Кира. У мужиков с этим проблем не возникло. «Алексей, ты как? Готов вникать в мудрые речи командира?» «Чего?» — не понял Лёшка, захлопав глазами. «Слушать и понимать то, что он будет говорить», — перевел Сергей. «А, да-да, готов», — закивал парень. «Тогда перейдем к делу». Макс облокотился о стол и сложил руки на груди. «Вы ощутили на практике, что из себя представляет виртуальное пространство», — начал он. «Но оно не только для развлечений. Есть иные, более важные функции. Какие, сейчас расскажу». Опередил он вопрос Киры. «Как уже знаете, вы можете поднимать уровень, модифицировать оружие за баллы, но мастерство отдельно прокачивать нельзя. Да, оно как бы поднимается, когда ваш уровень становится выше, но это не так. Увеличивается реакция, скорость движения, силы, но не само мастерство. Поэтому мы быстро сообразили, что для этих целей можно и нужно использовать виртуальное погружение. Как потом выяснилось, система не препятствовала этому и даже стала помогать, как только занялись данным вопросом». «Ничего себе!» — удивленно качнул головой Сергей. «Как-то сразу об этом не подумал». «Мной были заданы определенные параметры», — продолжил Макс и посмотрел на него. «Тебе, по моей просьбе, система подготовила тренировочный полигон для стрельбы на разные дистанции. Также 3 виртуальных сценария боевых действий в разных условиях». «Вот это дело!» — воодушевился Сергей. «В каждом сценарии есть свои условия и нормативы. После прохождения система начнет разбирать ошибки, показывая недочеты. Как только станешь все выполнять, задание усложнятся. Винтовка там будет та же, что у тебя. Теперь Дементий». Макс посмотрел на него. «Твое оружие, щит и булава. С их учетом и начнешь тренироваться. Что и как делать, где допускаешь просчеты, система сама объяснит». «Принято, командир», — подтвердил он. «Кира». Девушка вскинула голову, выйдя из задумчивости. «Методика тренировок та же, но вначале система начнет тебя обучать работать с 2 катанами. Она будет показывать приемы, как и что правильно делать, атаки, уходы, защиты и так далее. Затем начнутся виртуальные спарринги». «Хорошо», — она кивнула. «Алексей». Макс глянул на него. Парень, все еще не отойдя от виртуального мира, вздрогнул. «У тебя все то же самое, что и Киры, только добавится владение ножом. Тренировки станут проходить с учетом брони. Молниеносные скрытые атаки, резкие выпады. В общем, там сам все увидишь». Парень выслушал, но, похоже, мало что понял. Не беда, потом разберется. «Если есть вопросы, задавайте. Есть возражения, высказывайте». «Последствия тренировок не будет?» — поинтересовалась Кира. «Нет, вы быстро адаптируетесь, а пока пейте напиток, он доступен в пищевом автомате», — коротко ответил Макс. «Но я ощущал боль от ударов. А если погибну на тренировке, как тогда?» Дементий вновь потер скулу, которая уже не болела. «Все максимально приближено к реальности, поэтому и чувствуешь боль. Но это всего лишь иллюзия. На самом деле тело не пострадало. Не хочешь погибать на тренировках, занимайся усерднее и не подставляйся. Но если все-таки это произошло, процесс не из приятных, имею в виду. Очнешься в своей кровати, поймешь, о чем говорю. Но если погиб в учебном бою, то можешь и в реальном лишиться жизни. Об этом нужно помнить». Макс решил, что пусть все на себе прочувствуют. Чем объяснять? Тем осторожнее станут на тренировках. «Тяжело в учебе, легко в бою», — процитировал Сергей известную поговорку. «Есть какие-то возражения или предложения?» — повторил Макс. «Я не стану вас перегружать, время свободное останется. Можете ходить купаться на море или вновь покататься на байках», — он глянул на Киру. «Хватит о байках, а то меня снова мутить начнет», — девушка возмущенно засопела. «И еще», — Макс вспомнил, о чем забыл упомянуть. «Каждый раз, когда будете уходить в виртуальную реальность, задавайте время, сколько хотите там находиться. Система в щадящем режиме станет оттуда выводить. Можете задать свои параметры, где желаете оказаться и что делать, а не только те, что уже имеются. Если это не противоречит каким-то правилам, то система создаст обстановку, о которой просили. У меня один член команды хорошо играл в прошлой жизни на гитаре, так он себе воспроизвел уютное помещение в виде небольшой концертной площадки и там играл. Это я так, к слову». «Я тоже играю на гитаре», — немного засмущался Сергей. «Спасибо, буду иметь в виду». Кира печально вздохнула. «А я только на нервах играть умею. Жаль, музыку здесь не включить». Макс пожал плечами. Этот вопрос им уже давно был урегулирован системой. «Почему не включить? Все в ваших силах». «Система, легкий джаз, приглушенно». В гостиной зазвучала музыка. «Макс!» — Кира восторженно вскочила. «Я тебя обожаю!» — выдала она. Джаз он включил из своих предпочтений и не знал, что она его любит. Каждый в своей комнате может обратиться к системе и задать то, что ему по вкусу, но только не громко, не мешайте остальным, — пояснил он. Вопрос с музыкой был решен, когда он еще находился на первой локации. Тогда с системой состоялся немного странный диалог. Она не отказывала, но просила пояснить, зачем это нужно. Объяснять было сложно, он старался как мог. Система сделала свои выводы и пошла на это. Где она берет композиции, непонятно. Может, с Земли, а может, и сама синтезирует. Это лишь музыка без голоса. На полноценные песни не согласилась, но и это неплохо. «Еще раз предупреждаю, больше пока в виртуальное пространство не ходите», — переживал Макс не из-за их самочувствия, а по другим причинам. «Следующая миссия может оказаться сложнее, чем все предыдущие. Я повысил ваши уровни, да и сам на 8-м. До этого монстры, с которыми имели дело, были всего лишь 1-го уровня. Теперь могут быть и 2-го, и даже 3-го. Так пойдет и дальше. Чем выше уровень команды, тем сильнее монстры. Виртуальные тренировки станут проходить именно с этим учетом. Все, что говорил по этому поводу, уже доступно с вашего инкомпа», — закончил он. «Он не все сказал, но для команды пока достаточно. Главное, предупредил. С твоим приходом вся наша мрачная безысходная жизнь начала меняться», — задумчиво произнесла Кира, поглядывая на Макса. «Появилась цель, мы стали понимать, что происходит и к чему стремимся. Все уже не кажется таким пугающим, наше существование и бесцельная борьба за выживание обрели смысл. У меня странные ощущения». Она на некоторое время задумалась, анализируя внутреннее состояние. «Появилась уверенность», — продолжила Кира. «Мерзкая, давящая на нервы дрожь в душе улеглась. Ты знаешь, что и как делать. На тебя можно положиться, не бросишь и придешь на помощь. Если бы я такого парня в прошлой жизни встретила, то уже бы не отпустила. А ведь ты здесь всего несколько дней. Но у нас все поменялось». «Ой», — Кира вскочила, — «что-то я разоткровенничалась. Первый раз со мной такое, пойду к себе». Засмущавшись, она тут же ушла. «Ты свою бывшую команду вспоминаешь?» — неожиданно поинтересовался Сергей. Макс вздохнул. «Расставание далось непросто. Это он только внешне такой спокойный и уверенный в себе. Нельзя показывать остальным, как болит душа. С ребятами многое прошел, они долго были вместе, стали почти родными, побывали в тяжелейших боях. Закрывая глаза, их лица предстают перед ним. Система прошлась по-живому, разбросав всех по разным местам. Увидит он кого-то из них? Скорее всего, нет. Тяжело расставаться с близкими людьми. Давай не будем об этом. Теперь вы моя команда. Былого не вернуть». Макс, как никто другой, понимал, что ждет впереди. Если он позволит себе хоть небольшую слабость, то все могут погибнуть. Сергей не стал ничего говорить и опустил голову, вспоминая своих боевых товарищей. Он, как военный, понимал, насколько тяжело командиру. То, что Макс не показывает вида и серьезно относится к ним, по сути, начал создавать новую команду, не опустил руки, делает ему честь. Сильный человек и заслуживает уважения, хоть и молодо выглядит. Но к этому они уже привыкают. 2 дня команда ничего не делала, в том числе и Макс. Играли в шахматы, нарды, резались все вместе в карты. Максу тоже нужно было окончательно прийти в себя и разложить все по полочкам. Необходимо окончательно избавиться от прошлого и вновь идти вперед. Ближе к обеду. На 3-й день по центру гостиной в воздухе появился экран системы с таймером и прозвучал сигнал сбора. До выхода на миссию оставалось 15 минут. Народ бросился по своим комнатам переодеваться, и уже через 5 минут все собрались в гостиной в полной боевой экипировке. «Система, показать карту, место высадки группы, вид сверху», — дал команду Макс. Перед ними на экране появилось изображение. «Система, классифицируй монстров, укажи направление движения», — задал он дополнительные параметры. На экране отобразились соответствующие обозначения. «Вожак стаи щитовид, 2-я категория. Стая состоит из 40 кирконов, мелких особей», — уточнила система, выдав текстовое сообщение. Макс несколько секунд задумчиво вращал карту, увеличивая и уменьшая масштаб. «Всем внимание!» — произнес он. «Щитовид внешним видом напоминает трицератопса. Это динозавр такой. Большая машина для убийства, высоту под 5 метров, покрытая щитовидной костяной броней. Кирконы бегают на 2 ногах, впереди лапы с длинными когтями, на тиранозавров похожа только башка, как у собаки. Их слабое место с боков головы и в районе глаз. Сергей», — он посмотрел на снайпера, — «ты занимаешь позиции вот здесь». Макс указал на карте место его дислокации. «Сбоку здания сохранилась железная лестница, поднимешься на крышу. Твоя задача — следить за безопасностью Киры, не подпускать к ней монстров, отстреливать особо ретивых. Кира», — он глянул на девушку, — «встаешь возле этой стены перед поворотом». Он также указывал ей место на карте. «Пропускаешь вожака, выходишь и отсекаешь от него стаю, вступив в бой. Дементий!» Тот подошел поближе. «Прячешься вот за этим мусором. Как только вожак подойдет к тебе на расстоянии 5 метров, активировав щит, выбегаешь и сходу врезаешься ему в голову. Ударом и электроразрядом щита ты ошеломишь зверя. После этого быстро уходишь на помощь Кире. В бой с ним не вступай. Слабое место монстра — его шея, поэтому голову он постоянно прижимает к туловищу. Ударом лишь остановишь, на этом все. В этот момент ты, Алексей», — он посмотрел на парня, «заняв предварительно позицию вот на этом небольшом карнизе на стене здания, прыгнешь ему на спину, предварительно вынув нож. На спине у монстра имеются 2 костяные пластины. Наносишь удар между ними и мгновенно уходишь к Кире. От твоего удара он почувствует сильную боль. В том месте проходит нерв, зверь запрокинет голову. Я буду находиться вот здесь, за плитой, и в этот момент всажу ему 2 катаны снизу в шею. С монстром будет покончено. Сергей», — Макс вновь глянул на него, — «просто так монстров не отстреливай, твоя задача — безопасность команды. Убивай только тех, кто попытается зайти со спины или внезапно напасть. Думаю, с ними мы быстро покончим». «Принято, командир», — подтвердил снайпер. «Все поняли. Никаких промедлений, работаем быстро и четко», — он обвел присутствующих взглядом. Каждый был сосредоточен и готов к бою. «Система!» — произнес Макс. «Остановить отсчет. Досрочный выход на миссию». Таймер исчез, и через 2 секунды они оказались на поле предстоящего боя. Командир активировал нейронную связь. Инкомпы зажглись красным, теперь назад они смогут вернуться, лишь закончив задание. Первый реальный бой под руководством Макса покажет, как народ выполняет его команды и слаженно поэтапно действует. У него высокий уровень, большая скорость передвижения. В случае сбоев успеет подстраховать. «На позиции!» — дал он мысленно команду. Народ начал рассредотачиваться. До появления монстров еще 3 минуты. Успеют. Лёшка, молодец, применяя навыки паркура, быстро забрался на карниз, выхватил нож и замер. Макс с дополнительной виртуальной реальностью прекрасно видел подсвеченные точки своей команды, кто и где находится. Вскоре появилась большая красная, за ней на небольшом расстоянии множество мелких. Вот и монстры пожаловали. «Нулевая готовность, противник на подходе», — предупредил командир. Через пару секунд из-за здания выбежал вожак, топая массивными лапами. Как только он пробежал, Багира выскочила на середину проезда и сходу срубила первого, бежавшего следом за ним мелкого монстра, нанеся удар точно в глаз. Завязался бой, прозвучали выстрелы. Далее по плану был выход Дементия. Он стартанул из укрытия раньше времени, из-за этого разбежался сильнее, чем требовалось, и врезался щитом в морду зверя. Удар был сильным и ошеломляющим. Монстр резко остановился и потряс головой. От удара сам Дементий отлетел назад, грохнувшись на спину, но, быстро поднявшись, огибая монстра, понесся к Кире на подмогу. Как только... Зверь остановился, с карниза сиганул вниз Лёшка. Высота была немаленькая, но парень приземлился точно на шею. Макс опасался, что он не сможет в спешке найти точку, куда нужно ударить, но мангуст не подвел. Схватив нож двумя руками, он нанес удар и, выдернув лезвие, совершил немыслимый кульбит назад. Пробежав по спине зверя, сиганул вниз, приземлившись на ноги, совершил кувырок и понесся к Кире. Как только монстр задрал голову, заревел от боли, Макс уже был под ней и вонзил катаны в шею. Выдернув их, мгновенно отскочил в сторону и рванул к остальным. С его скоростью все произошло за мгновение, монстр не успел понять, что случилось. Его ноги подкосились, он плюхнулся на брюхо и обмяк. Макс вклинился в толпу мелких монстров, проскочив перед остальной командой. Перейдя на боевой режим, который выработался за множество боев, он отчетливо видел продвижение зверей, кто куда бежит, кто нападает, и не только на него, но и на остальных. Предугадывая их движение, командир наносил молниеносные смертельные удары. Дементий вовсю орудовал булавой, прикрываясь щитом, проламывая монстрам головы, ломая ноги. А вот Кира и Лёшка просто махали катанами, хоть и остервенело. До мастерства им еще далеко. Прозвучал очередной выстрел. Монстр, что пытался подобраться к Багире сзади, упал с простреленной головой. Макс успел заметить, как один из них, разбежавшись, делает пару шагов по стене и в прыжке пытается достать мангуста. Вот только не успел, прямо в полете его голова была пробита выстрелом Хана. Лёшка от неожиданности резко обернулся, за что поплатился. Ближайший монстр ударил его хвостом, попав по груди. Да с такой силой, что парень отлетел назад на несколько метров. Упав на спину, он сделал кувырок назад, встал на ноги и вновь рванул в бой. Хорошая штука — бионическая броня. Иначе от такого удара у парня были бы сломаны ребра. Сам он сейчас валялся бы без сознания, а тут вскочил, как ни в чем не бывало. Прошло не больше 10 минут, как все было кончено. Народ стал оглядываться по сторонам, монстров не осталось. Все собрались посреди улицы, следя за обстановкой. Хоть живых зверей видно не было, инкомп не загорался зеленым. Прозвучал выстрел. «Подранок», — пояснил Хан, — «притворился мертвым». Инкомп наконец отобразил, что миссия завершена и можно возвращаться на базу. «Док, ну что, домой?» — поинтересовалась Багира у командира. «Нет, обождите немного». У Макса был другой план. «Хан, спускайся и подходи к нам». «Уже иду», — ответил тот. Кира удивленно посмотрела на командира, не понимая, что он задумал. Когда подошел Сергей, Макс повел всех к вожаку стаи. «Ожидаете здесь, мангуст, пошли со мной». Он запрыгнул на тушу монстра, за ним последовал Лёшка, убрав защиту головы. Дементий в недоумении почесал затылок, наблюдая за ними. Макс присел. «Смотри», — он указал пальцем, проведя им по шкуре монстра. «Бери нож и здесь вскрывай его». Вынув его, Лёшка сделал, что просил командир. Макс присел на одно колено, нагнулся вперед и засунул руку в разрез. Затем еще и еще глубже, практически по самое плечо, что-то нащупав там, силой вытащил. Командир поднялся, перепачканный в какой-то слизи и крови. Кира поморщилась, так как от него шел ужасный запах. «Вот теперь возвращаемся на базу». Макс через нейронную связь сам всех отправил домой. Появившись в гостиной, Он был чист, как и все остальные. Командир разжал кулак. На ладони лежал блестящий шарик, как от пинг-понга, только черный. «Это ты из его мозга достал?» Кира, как и остальные, удивленно его разглядывали. «И что это?» — поинтересовался Лёшка. «Понятия не имею», — Макс усмехнулся. «Но они есть в мозгу у всех вожаков. Чем выше уровень зверей, тем больше по размеру. Мы пытались их исследовать, что только не делали, но так и не смогли понять. Они явно не цельные, но даже поцарапать, не то чтобы разбить и посмотреть, что внутри, не получилось». «Может, теория какая имеется?» — поинтересовался Сергей. Макс посмотрел на шарик. «Возможно, он как-то управляет поведением монстров, но это лишь версия». «И что с ним делать?» — не поняла Кира. «Чем выше уровень монстра, тем дороже стоит. Вот за этот», — Макс подбросил его на руке. «Можно получить 200 баллов. Небольшой, но дополнительный заработок. Зачем его терять?» «Не ожидала». Она удивленно качнула головой. «А у мелких монстров тоже имеются?» — полюбопытствовал Лёшка. Макс положил шарик на стол. «Нет, проверяли, тщательно потрошили, но не нашли. Только у вожаков. Все, расходитесь, переодевайтесь, потом поговорим. Проведем разбор миссии». Он направился к себе. Thank you.